День 10. Просыпаться в нормальной кровати и не ощущать затекшее тело? Что может быть лучше этого ощущения? Сегодня у нас праздник, в честь вчерашнего возвращения домой. Вчера было слишком много дел, чтобы праздновать нашу победу. Искренне радующемуся нашему возвращению Турину пришлось прилично поработать до самой ночи, дробя своим молотом кости Драугра. Прах тщательно собрали и поместили в специально выкованную емкость, которую позже разместили в тайнике. Когда-нибудь мы доберемся до моря, и дух мертвяка упокоится в соленых водах этого мира. В замке было множество изменений, но из-за усталости не было сил, как следует все осмотреть. Плотники сделали мебель, и замок наконец приобрел жилой вид. Теперь мы спали каждый в своей келье, кровать с матрасом, набитым сеной и подушкой. Несколько звериных шкур, сшитых вместе в виде аналога одеял. Небольшой сундук для личных вещей. Вот и вся обстановка, которую я успел заметить, падая на мягкий матрас. В жилом помещении было пусто. Все уже встали и разбрелись. Сложив одеяло и убрав часть экипировки в сундук, я пошел вниз. На стенах появились крепления под светильники и свечи. Ворота донжона были открыты, и со двора доносился шум. Пламя дани уважения весело потрескивало крохотными искорками. Чаша была налита практически до краев. Выйдя во двор, я улыбнулся хмурому небу и осмотрел изменившийся до неузнаваемости двор. Теперь возле часовни под стеной появилась настоящая спортивная площадка с турниками и брусьями и небольшой тренировочной площадкой, на которой сейчас замерли Миха с Саней, внимательно слушавших что-то говорящего, сидящего у края площадки, немолодого мужика. Присмотревшись, я заметил у табуретки, на которой сидел незнакомец, пару грубых костылей. Видимо, это и есть тот коллега из охраны каравана. Быстро же он оправился. На брусьях качался Олег. Слава стоял рядом и что-то втолковывал другу. Рядом с ними стоял еще один незнакомец, изредка вставляющий свои реплики. «Это, наверное, новый игрок. Когда Турин вчера открыл ворота, я прошел мимо них, даже не обратив внимания. Надеюсь, Миха представит их по новой, за обедом, для особо невнимательных». Из кухни курился дымок, и слышались удары молота. Я направился к кузне, планируя немного озадачить Турина. В кузне тоже были изменения. Часть ящиков с углем исчезла, и на освободившемся месте за столом, напоминающем слесарный, сидел что-то вырезающий из кожи Дим. Турин отковывал раскаленный прут. «Я по делу», – опередил я раскрывшего рот гнома. Тот хмыкнул и с интересом уставился на меня. «Сможешь перековать их в обычные латные перчатки, а то у меня оглобля, мечом называющаяся, появилась. Надо привыкать». «Слышал я про эту оглоблю и твои похождения», – покрутив в руках мои наручи, гном отложил их в сторону. «И у меня есть стойкое желание положить твою пустую башку на наковальню и хорошенько постучать по ней. Авось, что отвалится и будет за место мозгов». «Если дадут достижение, то готов попробовать», – пошутил я. «Шутник», – неодобрительно покачал головой Турин. «Трудновато будет, но переделаю. Правда, статы могут измениться». «Это не критично. Я просто привык к ним. Когда на руках нет этих железяк, то как будто бы голый». «Дэн, хочешь совет?» – прищурившись, сказал Турин. «Возьми свою оглоблю и где-нибудь прикопай поглубже. Подобные вещи никогда ничего хорошего не приносили». «Ну, меч я, допустим, прикопаю. А что ты мне предлагаешь делать вот с этим?» Я похлопал по висевшему у меня на поясе фолианту. «Его ни снять, ни продать нельзя». «Ну и дурак ты. Их не зря прокляли», – сплюнул гном и достал раскалившийся прут с горна. «Значит, дурак. А такую вещь сможешь сделать?» Гном взял в руки листок с рисунком, внимательно его рассмотрел. Посмотрел на меня и снова хмыкнул. «Думаешь, с этим на тебя меньше станут внимание обращать?» – помахал он листком. «По крайней мере, мне кривиться не будут. Сделаешь? Я у Михи разрешение на любой доступный материал вчера выбил». «Ну, коли так, сделаю. Но не принято так. Хотя с твоим классом, может, так будет и лучше». Благодарно кивнув, я направился в зал отдыха в донжоне. Надо дописать бестиарий и немного описать события вчерашнего дня. «Оглобля, закопай поглубже. Эх, Турин, Турин. А ведь эта оглобля рассказала мне, как появились проклятые предметы. Миха еще не в курсе, но, думаю, ему тоже будет интересно». В зале мирно горел камин. Два кресла-качалки расположились напротив него. По центру зала появился большой деревянный стол и лавки со спинками к нему. Еще пару кресел стояли вдоль стен. На самих стенах были видны пустые крепления, видимо, под трофеи. На столе лежал деревянный до боли знакомый пенал. Подойдя ближе, я удивленно выругался. Да ведь это шахматы. Только фигурки стилизованы под реалии этого мира. Возле шахмат стоял деревянный стакан с уже знакомыми костями. «Такими темпами Сима скоро припашут, и у нас появятся карты». «Офигеть, в общем». Потянул на себя кресло и услышал негромкий рык. Прямо перед креслами у камина спали волчата. А они нехило так подросли, раза в три от первоначального размера. И это только вторая кормежка. Невероятно. Потеснив порыкивающих во сне зверей, я расположился в одном из кресел и достал письменные принадлежности и три тонкие в кожаной обложке книги. «Бестиарий», «Гайд» и «Нашу историю». Лишние предметы пока отложил во второе стоящее рядом кресло. Сначала надо подшить исписанные листы. Заправил нитку и занялся делом. Надо все-таки узнать, как это правильно делать, а то получалось довольно чопорно и не слишком аккуратно. Потом дописывал то, что удалось узнать, и снова подшивал. Работа была монотонной, но время за ней летело незаметно. На границе слуха как будто бы прозвенел колокольчик. Это что еще за хрень? Проверил интерфейс. Никаких новых сообщений не было. Пожал плечами и продолжил. «Сударь, тебе что, особое приглашение нужно?» Наехал на меня вошедший в зал Михаил. «Куда?» «На обед. Ты что, колокольчик не слышал?» «А-а-а! Так это типа теперь сигнал к обеду?» «Я думал, послышалось». «Не послышалось». «Время еще есть?» «Но минут 10, пока Турин с Димом не подойдут». «Тогда присядь, послушаешь интересную сказочку перед обедом». Миха расположился напротив меня в кресле, передав мне лежащие там пищи и принадлежности, и немного подвинул одного из заворчавшихся волчат. Я убрал письменные принадлежности в инвентарь, и на моих коленях появился клинок, взятый с Драугра. «А он изменился», — заметил Миха. «Да, с него исчезли украшения из черепов и костей. Теперь он выглядит так». «Тарок», — покатал название клинка на языке Михаил. «Почему я не вижу, что он из себя представляет?» «Это особая фишка у всех проклятых предметов. Характеристики и описание может видеть только владелец предмета». «И?» «Ты же показываешь его мне не просто, чтобы покрасоваться. Ты ведь что-то узнал?» «Узнал. Я теперь знаю, почему эти предметы...» Мой палец постучал по лезвию клинка. «Называют проклятыми. Тебе интересно?» «Я тебя прибью. Давай выкладывай». «Этот клинок выкован около 9 веков назад для одного из отпрысков древнего благородного рода в городе Галатея. Это те руины, в которых ты появился». «Откуда знаешь, что это именно тот город?» «У моего подкласса есть фишка, позволяющая читать незнакомые символы. Она у меня полностью раскачана. Хотя иногда и встречаются незнакомые символы, но общий смысл я улавливаю. И название города я видел часто». «На надгробиях», — догадался Миха. «На них. Так вот, сам клинок ковался под определенный класс, и его изготовление обошлось в кошмарную сумму. В описании говорится о ящике с золотыми слитками, причем большая часть золота ушла вовсе не кузнецу, выковавшему его». «А кому?» «Из тебя хреновый слушатель, все время перебиваешь». «Да, да, я такой. Что за класс мог владеть этим предметом?» «Паладин». «А паладин у нас, по идее, божий воин. Тогда понятно, куда ушла большая часть золота. В дар божеству». «Правильно». «Но тут нет богов». «Неправильно». «Дэн, вот ты меня доведешь». «Тут есть боги. Просто они сейчас находятся в мертвом состоянии». Озадаченное выражение его лица неплохо меня позабавило. «А вот этот момент я не понял. Богов же нельзя убить вроде. Или можно?» «Бога может убить другой бог. согласно полученной инфе. И вот эта вещь у меня на коленях была посвящена одному из местных богов, потому-то она и проклята». «А есть не местные», – вычленил главное Миха. «У Сима оказалась прекрасная память, на всякие завитушки там и иероглифы, и он мне накатал целый листок непонятной с виду чертовщины, которую с грехом пополам мне удалось перевести». «Это не надписи ли с той плиты, на которой его...» «Именно с той плиты, на которой он пережил не самые приятные воспоминания при появлении здесь. Это похоже на легенду. Смысл в том, что были боги, создавшие этот мир, и все здесь было гуд. Ситуация изменилась, когда в этот мир пришли чужие боги. Была война, в которой не осталось победителей». «Погоди, погоди, они что, поубивали друг друга?» «Да! Бушующие катаклизмы практически уничтожили существующую здесь цивилизацию, что объясняет, почему этот мир так слабо заселен. Но самое хреновое в том, что мертвые тушки богов все еще где-то валяются в этом мире, причем и тех, и других. И они очень жестко фонят. Именно из-за этого тут шагу нельзя ступить, не напоровшись на какую-нибудь магическую тварь. Этот факт объясняет, почему местные не любят эту тему. На данный момент это вся инфа с плиты Долины Дольменов. Чтобы узнать больше, нужно идти туда. А там нас будет поджидать знакомая Сима». «Ха-ха-ха, а ведь если подумать, какой чудный сюжет получается у нашей игры. И самое интересное – это возможные варианты его развития», – задумался Михаил. «Только что можно сделать с трупами богов?» «Хороший вопрос. Распилить и растащить на части в виде сувениров, и каждой части тела будет длиннющий квест». «В Дольмены попремся, когда решим проблему с волколаком. Так что еще из инфы открылось тебе?» «Мое познание также срабатывает на проклятые предметы и дополняет описание. К примеру, на Тарока написана целая страница. И как я понял, это еще не все описание. Этот клинок был посвящен местному божеству под именем Сармитар. И судя по куцому описанию, этот бог был вовсе не милашкой, а то еще сволочью. В смысле, жертвоприношения любил очень и поощрял. Также интересны сами фишки клинка. Я бы даже сказал, очень интересны. И, честно говоря, паладину такое таскать вовсе не камильфо». «Ты ведь специально издеваешься». «Я из-за него шахидом стал. Имею полное право». «Вещица знатная, ручной работы, цены немалой», – спародировал я гоблина. «Дает прибавку 7 единиц к ловкости и 7 к силе. Позволяет превращать часть нанесенного им урона в очки жизни и даже обладает собственным боевым навыком». «Ну ты гад, Дэн. Отхватил себе меч с вампиризмом? Ха-ха-ха!» – расхохотался Миха. «Санёк удавится от зависти. А что за боевой навык?» «А я его тебе уже зачитывал. Помнишь описание навыка Драугра, позволяющего ему игнорировать защиту и классовые плюшки?» «Рассекая пустоту, что ли? Так это ж совершенствуемый навык был. А тут боевой. И его также можно качать за очки. Охренеть просто». «Мужики, давайте вниз, все уже собрались, только вас ждем», – сказал заглянувший в зал Слава. «Сейчас пойдем». И дождавшись, пока Слава выйдет из зала, Миха задал очередной вопрос. «Если клинок выкован под пало, как ты смог его надеть?» «Инквизиция святая и непогрешима», – пожал я плечами. «Проклятый предмет выкован под пало, но ограничений на нем, что странно, нету. Правда, есть у меня одна догадка на этот счет. Видишь ли, подобные предметы не зря считают опасными». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что подобные штуки типа живые. Полной инфы у меня пока нет. Придется ждать, пока не докачаю навык. Но и то, что есть, уже немало». Снова мой палец постучал по лезвию клинка. «Он действительно передает часть жизни убиваемого этим оружием противника. Но мне будет идти лишь меньшая часть. Догадываешься, куда уйдет остальное?» «Быть того не может». Настороженный взгляд Михаила по-новому взглянул на клинок, лежащий у меня на коленях. «Он типа растет?» «Становится сильнее и мощнее. У меня в описании прямо написано, что однажды эта вещь, пережрав, может поменяться с хозяином ролями». «Избавиться от него можно?» «Нельзя. Не снимается, не передается». «Тогда не пользуйся им. Нахрен сдались его плюшки за такую цену?» «Не прокатит». Статус «Экипировка» автоматически активируется в бою. Выложить его из инвентаря я не могу. «А у тебя еще и книжка», – невесело пробормотал Миха. «Еще и книжка? И до достижения определенного уровня я не буду знать, на что она способна. Остается надеяться, что эффекты от нее пока блокированы». «Умеешь же ты порадовать напоследок». «Сам себе поражаюсь. В той жизни был ничто и никто. А тут прям куча талантов нарисовалась. Хоть со скалы бросайся с хорошим грузом. Только ведь не прокатит». «Ладно, не раскисай. Что-нибудь придумаем. Пошли, у нас как-никак праздник. Про то, что мне рассказал, пока никому ни слова». «Зря ты так. Они должны знать». «Смотри сам. Пошли. Будем новеньких в клан принимать». «Ба, все так серьезно? Ты придумал специальный ритуал?» «Да нет. Просто добавить немного торжественности не помешает».